Когда обстоятельства внешние особенно сумбурны и негармоничны, тогда особенно хорошо хранить равновесие. Бывают условия, когда вовне ничего изменить нельзя. Раздражаться и огорчаться бесполезно, но удержать равновесие при таком хаосе будет большим достижением. В этом будет заключаться преодоление. Дается оно нелегко, ибо все внешнее против и стремится нарушить именно это равновесие. Выход, решение и спасение только лишь в том, чтобы его удержать любой ценой. Эту силу хаотических противодействующих энергий можно заставить служить себе, обратив ее на утверждение равновесия. Легко сохранить его в тишине и покое, когда не тревожит и не беспокоит ничто. Но не в этом будет заслуга, а в том, когда сохраняется оно в условиях совершенно невозможных. И чем хуже эти условия, тем больше достижения, если равновесие состоялось. Свойства характера близкостоящих могут тоже действовать раздражающе и омрачать. И это тоже хорошо, ибо в конечном итоге вырабатывается иммунитет духа и против подобных воздействий. Вообще, хорошо все, что дает возможность в наиболее тяжелых условиях закалять дух, сохраняя равновесие.